Пуф тоже пожалел себя. Некому отдать обручальное кольцо. Да и нет его у него. Обручили его с морем, с дальними походами. Ласкали его удачливые ветры. Не семейный, а самый настоящий боевой корабль был под началом у него всю жизнь. Ну, спать, братцы, пора. В России будем скоро. Своих встретим, обрадуются. Его капитаны. Русский морской флот во времена Ушакова был густо населен опытными морскими командирами, принимавшими участие во многих кампаниях и сражениях. Спиридов, Синявин, Полянский, Клокачев, Елманов, Крус, Хметевский, Козлянинов, Грейк, Овцин, Сухотин, Борисов, Баскаков, Чичагов, Голенищев, Кутузов, Одинцов, Шельтинг, Мордвинов, Маккензи, Ханыков, Алексяна, Мусин, Пушкин, Карцев, Пустошкин, Галенкин, Пущин, Фандезин, Синявин, Сорокин и другие. А рядом менее способные, но более пронырливые и нахальные Кушелев, Поль Джонс, Войнович, Эльфинстон, Мазини, Траверсы, Чичагов. Нелегко было пробиться через этот строй к высшим военно-морским званиям, орденам, признанию. Следует сказать, что в этом продвижении существовал строгий порядок. Присуждение высших званий происходило после успешного завершения плавания, выигранного сражения, других испытаний, выдержанных кораблем, эскадрой, флотом. Немало, конечно, зависело и от благосклонности двора, от влияния знатных родственников, фаворитов. Ушаков этого дополнительного коэффициента продвижения не имел. Он был обязан своему таланту, опыту, упорству, знаниям, человеческим качествам. И еще в продвижении, в утверждении авторитета, он был обязан своим друзьям-капитанам, своим помощникам по боевому братству, своим подчиненным офицерам, своим сотоварищам. Он им обязан. Но и они ему обязаны славой, приобретенным опытом, высочайшим умением. Ушаков не подбирал себе командиров. Адмиралтейство в коллегии сама назначала их по старшинству, выслуге, успехам. Офицеры должны уметь повиноваться и подчиняться. Они и умели. Но через небольшой промежуток времени почти все они исполняли команды своего командира не только по уставному требованию, а по внутреннему убеждению в его правоте, по вере в его знания, опыт и удачу. С Ушаковым они прошли крещение в соленой купели моря, прожили беспокойную, нелегкую, но возвышенную жизнь. Все они были высокие патриоты, все были люди духовные, одни из самых образованных представителей державы. Все десятки раз покидали родину, и если не погибали, всегда возвращались к ней. Честь и образец являл сам Ушаков. И его окружали люди, для которых честь всегда пребывала самым высоким понятием. Возьмем храбреца Ивана Андреевича Шостака. Он и в блестящем шлейфе на судне «Лебедь» сопровождал Екатерину II по Днепру, а в первом бою с турками в Лимане сражался на шлюпке. В устье Дуная на дубель шлюпки появлялся в самых неожиданных местах, нападал на противника, взял в плен два речных судна, участвовал во взятии крепостей Тульчи и Исакчи. Георгий IV заблистал тогда у него на груди. Казалось, человек этот создан для подвигов. Один указ о его награждении настигал новый. За бесстрашие при штурме Измаила с отрядом грибного флота он награжден при похвальном листе золотым знаком с сокращением на 3 года срочного времени для получения военного звания. В 1791 году на полном ходу на своих не очень устойчивых грибных и иных судах подходил к Галацу и Браилову и, разворачиваясь, устраивал артиллерийский обстрел. Известны случаи, когда такие обстрелы оканчивались печально для стреляющих. Пушки разрывало, лодки от отдачи переворачивало. Но Шостаку везло, все оставались целы. Везло потому, что был храбр, настойчив, четок, умел подготовить к бою всю команду. Второй Георгий вне очереди засиял на его груди. После войны с турками его искусство шлифовалось под началом Ушакова. Доверие вице-адмирала окрыляло. Иван Андреевич провел блестящую операцию по взятию Цериго и Занты. Ушаков